Если ты умираешь, пей мою кровь и ешь мое сердце с солью и перцем. Съешь мое сердце и живи вновь. У тебя свой офис и свой ноутбук. У тебя свой бизнес, а я твой друг. У тебя свой офис и свой ноутбук. У тебя свой бизнес, а я твой друг. Съешь мое сердце.